Глава 4. На царевой службе. Ильмурза Сююшмурза Дмитрий Сююшевич. Середина 16-го, конец 17 века. Ильмурза, в отличие от брата, всерьез и основательно решил строить жизнь свою и своих потомков заново, не особо, видимо, вникая в то, что творилось в дальнейшем в Ногайских степях. И, строго говоря, не мудрено. Он получил возможность более стабильной и богатой жизни, нежели та, которую он с юности вел в родных ковыльных просторах. Ильмурза получил весьма обширные наделы. Ему и его сыновьям были переданы даже некоторые дворцовые, то есть государевы, села. Доходы, в том числе с ямского промысла, с них шли в счет жалования Мурзы. Впрочем, с этих доходов он должен был содержать служилых татар с казаками, которые там проживали. Мурза, разумеется, отвечал не просто за их сытость, но и за полную боеготовность. А нужда в опытных воинах у Ивана Грозного была большая. Середина 60-х годов XVI века, когда Ильмурза начинает обживаться на Руси, это время очень сложное и воистину переломное. Прежде всего, начинаются серьезные проблемы в ходе Ливонской войны. Начавшаяся в 1558 году блестящими победами над Ливонским орденом, а потом его полной ликвидацией, в дальнейшем она обернулась долгим противостоянием с Речью Посполитой, которая возникла в результате унии Польши и Великого княжества Литовского. В 1565 году Иван Грозный учреждает опричнину. Это явление по сей день предмет споров историков. Мы не будем давать ему оценки, лишь отметим, что как раз новых татарских подданных царя карательные акции того периода не затронули. Иван им-то как раз доверял, в отличие от представителей старинных русских родов. Характерный пример — описанная ранее коллизия с временной передачей трона Чингизиду Симеону Бекбулатовичу. Татарские контингенты активно использовались в ходе Ливонской войны. Неоднократно в свидетельствах современников, как русских, так и иноземных, упоминаются ногайские всадники. Но сам Ильмурза не особенно заметен на странице хроник тех лет. Другое дело его родственник, известный нам муж, а в описываемый период уже вдовец прекрасной Сююмбике и в прошлом казанский хан Шах-Али. В исследовании Ярослава Пилипчука «Татары в Ливонской войне» подробно рассматриваются деяния его воинов. Он, в частности, отмечает, наиболее обстоятельно о событиях Ливонской войны сообщал Балтазар Руссов. Он рассказывал, что опустошениями занимались русские, а войско возглавлял пленный татарский правитель Сигалей, а также, что ливонцы не исполнили своего обещания русским, и поэтому царь послал татарина им отомстить. Чтобы прекратить русские набеги, ливонцы должны были заплатить дань в 40 тысяч. Под 1560 годом сообщалось, что русские устроили триумф, и на нем были два пленных татарских царя — Казанский и Астраханский. Один из них плюнул на пленных ливонцев и назвал их немецкими собаками. Балтазар Руссов указывал, что русское войско вторглось в земли Ливонского ордена, в землю Вирланд, воевали близ Дерпта и Риги. Сигалею было приказано осуществить вторжение в Лифляндию. Для сообщений всех немецких хронистов общим является то, что татары жестоко опустошили ливонские земли. Пётр Петрей же изображал Шах-Али уродом, который был непопулярным среди татар. Шведский хронист заимствовал сей пассаж у Сигизмунда Герберштейна. Нужно отметить, что, по мнению Белякова, рассказы немцев о зверствах татар могли быть одним из приемов ведения информационной войны против русских, хотя в отдельных случаях, как, например, при взятии Ашерадена в 1577 году, сведения о жестокости татар не лишены оснований. Участвовал в Ливонской войне и сын Сююмбике, и, соответственно, племянник Ильмурзы, царевич Утямыш, принявший крещение под именем Александр. В 1563 году в составе государева полка он участвовал в походе на Полоцк. После смерти Грозного Ильмурза остается уважаемым и ценимым московским двором подданным. Известно, что он обращался к царю Федору Иоанновичу с просьбой не учитывать доход с принадлежавших ему деревень в счет его жалования, утверждая, что такая практика применяется в отношении других татарских владетелей, и государь его пожаловал. Спорной является роль Ильмурзы и его сыновей в событиях смутного времени. Автор двухтомного сочинения «О роде князей Юсуповых» князь Николай Борисович Юсупов-младший, разумеется, старается доказать, что его далекий предок не признавал легитимности самозванцев. Однако то, что и первый, и второй Лжедмитрий подтверждали его права на имевшиеся владения и давали новые пожалования, говорит скорее об обратном. Довольно подробно и основательно этот вопрос разбирается Смирновым в статье «К характеристике политики Лжедмитрия II по крестьянскому вопросу». Жалованная грамота Лжедмитрия I от 5 января 1606 года представляет собой подтвердительную грамоту, выданную взамен жалованной грамоты царя Федора Ивановича, велел то я грамоту переписать и на свое царское имя, и велел им на их села я деревне дать и сю свою царскую жалованную новую грамоту, таковую ж, какова у него, прежде всего, брата нашего жалованная грамота была. В соответствии с этим основная формула грамоты Лжедмитрия I, определявшая права Ильмурзы Юсупова в отношении его владений, гласила: «Пожаловал есмь его Ильмурзу с детьми, теми селы со всеми доходы, по-прежнему и доходы ему свои с детьми и мати со христиан, чем их он и заброчит». Приводит исследователь доказательства лояльности Ильмурзы Лжедмитрию I. Со вторым самозванцем отношения сына Бия Юсуфа были сложными и неоднозначными. И все же говорить о неприятии им человека, прозванного Тушинским вором, никак не приходится. Смирнов указывает: вторая из жалованных грамот, грамота Лжедмитрия II, относится к самому концу деятельности второго самозванца, ко времени его похода на Москву летом 1610 года. Она была дана, как говорится в тексте грамоты, «на нашем стану под Москвою в Коломенском». И хронология, и обстановка получения Ильмурзой Юсуповым жалованной грамоты Лжедмитрия II стоят в прямой связи как с положением, в котором находился в это время Лжедмитрий II, так и с некоторыми моментами поведения самого Ильмурзы Юсупова. Когда в октябре 1608 года в Романов были посланы эмиссары Лжедмитрия II, Тимофей Бердюкин-Зайцев и другие, для приведения населения к присяге на имя Лжедмитрия II, то Ильмурза Юсупов со своими детишками и с племянниками своими государю-царю и великому князю Дмитрию Ивановичу всея Руси по своей вере шертвовал и со всеми своими с татары. Однако уже в марте 1609 года народно-освободительное движение против Лжедмитрия II и польских интервентов привело к освобождению Романова из-под власти тушинцев. Во время боев за Романов между отрядами народного ополчения и воеводами Лжедмитрия II Ильмурза Юсупов выступал на стороне Лжедмитрия II. И как он сам писал ему, «под Романовым с нашими изменники бился», а затем ушел из Романова в Ростов. Однако этот последний шаг, то, что Ильмурза Юсупов не поехал к Лжедмитрию II в Тушино, а предпочел остаться в Ростове, был расценен Лжедмитрием II как нелояльный поступок и повлек за собой соответствующие санкции. Уже 13 мая 1609 года Касимовский царь Уразмагмед, тоже сторонник Лжедмитрия II, в отписке Яну Петру Сапеге пишет о том, что государь, царь и великий князь Дмитрий Иванович всея Руси, то есть Лжедмитрий II, пожаловал его своим царским жалованием в Романовском уезде Ильмурзинским поместьем, волостью Богородицкую и с деревнями. Вряд ли это пожалование имело практическое значение, так как власть тушинцев и Лжедмитрия II над Романовским уездом в это время уже была потеряна. Но самый факт такого пожалования, означавший конфискацию владений у Ильмурзы Юсупова и, несомненно, известный последнему, конечно, не мог его не беспокоить. Это заставляло Ильмурзу Юсупова добиваться новой жалованной грамоты Лжедмитрия II на свои владения в Романовском уезде, что ему и удалось в августе 1610 года, когда Лжедмитрий, подошедший к Москве, стоял в Коломенском. К этому моменту отношения между Лжедмитрием II и Уразмагметом резко ухудшились. Когда 27 декабря 1609 года Лжедмитрий II бежал из Тушина в Калугу, Уразмагмет не последовал за ним, а поехал в лагерь к Сигизмунду III под Смоленск, а затем вместе с гетманом Жалкевским участвовал в походе на Москву. Правда, после Клушинской битвы Уразмагомед вновь переехал к Лжедмитрию II. Но это не изменило враждебного отношения Лжедмитрия II к Касимовскому царю. И 22 ноября 1610 года он был убит в Калуге Лжедмитрием II. Из этого короткого рассказа становится вполне очевидно, как непросто было разобраться в то во всех смыслах смутное время, за кем правда и кто имеет реальные политические перспективы. Поэтому с высоты нашего знания последующей истории России судить Ильмурзу абсолютно некорректно. Ведь незамешанными в сотрудничестве с кем-то из самозванцев или поляками из тогдашних влиятельных людей русского царства остались буквально единицы. И, кстати, Ильмурза был человеком явно осторожным и отнюдь не рвался в первые ряды сторонников самозванцев. Потому и не поехал в Тушинскую ставку второго Лжедмитрия. Он только всячески старался закрепить за собой и потомством своим пожалованные еще Иваном Грозным земли. А кем на самом деле являются оба Лжедмитрия, он вникать не хотел. Зато чрезвычайно активен был еще один родственник Ильмурзы — Петр Урусов. Он был внуком ногайского бия Уруса, а сам Урус был сыном, представьте себе, того самого Исмаила, убийцы Юсуфа, который сыграл решающую роль в судьбе Ильмурзы и его братьев. В 1580 году Урус бий и его сыновья принесли присягу на верность Ивану Грозному, а внуки нового правителя Ногаев после его гибели в очередной битве за власть над степью были отосланы как заложники в Москву и там крещены. Так Урак бин Джан Арслан превратился в Петра Урусова. Несмотря на кровавую распрю, которая кипела между двумя ветвями рода потомков Едигея на их беспокойной родине, на Руси вражда между ними утихла. И Юсуфовы, и Урусовы стали русскими княжескими родами, их представители включились в сугубо русские дела. Одной из национальных проблем того времени, вошедшей в историю под именем Лжедмитрий II, успешно решил Петр Урусов. Завязка этой коллизии упомянута выше, во фрагменте из исследования Смирнова. Два татарских аристократа, касимовский хан Ураз Мухаммед и Петр Урусов, в отличие от Ильмурзы, со всей страстью погрузились в авантюрные сюжеты смутного времени. В подмосковный лагерь в Тушине, где обосновался человек, выдававший себя за спасшегося от расправы сына Грозного Дмитрия, стекались очень разные личности — от представителей знатнейших родов до совершенно безродных казачьих вожаков. И все стремились в этой мутной, а точнее кровавой воде, поймать золотую рыбку покрупнее. Если по поводу первого самозванца сложился какой-никакой исторический консенсус, хотя это и не означает, что все так и было, он считается беглым монахом Григорием Отрепьевым, то по поводу второго вообще ничего определенного сказать нельзя. Если насчет первого Лжедмитрия многие современники могли искренне заблуждаться и действительно считать его законным наследником, то поверить, что он мог выжить после того, как в Москве его тело сожгли, а пеплом выстрелили из пушки в сторону Польши, никто из представителей высших слоев не мог. Тем не менее, прервалась династия Рюриковичей, правившая на Руси искони, и для людей той эпохи это означало, что теперь возможно все. Кроме того, вряд ли что-то могло стеснять представителей татарской знати, у которых были личные обязательства по отношению к покойному Ивану Грозному, но никак не по отношению к России как таковой. Да и не было тогда еще такого, как в наши дни, понимания Родины и патриотизма. Было стремление защитить православие от католиков-поляков, но у татарских князей и этого не было. Поэтому ни Петр Урусов, ни его друг Ураз Мухаммед не сочли чем-то предосудительным поиск более выгодного сюзерена. Король Польши Сигизмунд III, стоявший с войском под Смоленском, принял их весьма благосклонно. Зачем они вернулись к Лжедмитрию, доподлинно неизвестно, но самозванец решил, что они готовят его убийство, и решил сработать на упреждение. Во время охоты зарубил Ураз Мухаммеда и сбросил его тело в реку. Свите он объявил, что хан напал на него первым, и только Урусов рискнул обвинить царя в убийстве. За это был немедленно схвачен и посажен под арест. но за него по неизвестной нам причине ходатайствовала Марина Мнишек, и его выпустили из узилища. Как только он обрел свободу, немедленно на ближайшей же охоте зарубил уже самого Лжедмитрия и тем самым фактически закрыл один из этапов смуты. Впрочем, не утихомирился, а напротив попытался в Астрахани выдвинуть собственного самозванца, а когда интрига не удалась, бежал в Крым, где был казнен. Хану был ни к чему такой беспокойный персонаж. Вот в такой калейдоскопически меняющейся обстановке воину уже преклонных лет Ильмурзе приходилось лавировать, чтобы не допустить фатальной ошибки. Князь Николай Борисович Юсупов в своей «Истории рода» утверждает, что два его сына Баймурза и Иньмурза кончили жизнь свою, по всей вероятности, на поле битвы против поляков. Сам Ильмурза скончался по вполне естественным причинам в 1611 году, и последнему его сыну Сиюш Мурзе пришлось заново доказывать свои права на город Романов и окрестности. Бояре князь Трубецкой и Заруцкий по совету всей земли утвердили за Сиюш Мурзою поместье его, пишет Николай Юсупов. А кто определил Трубецкого и Заруцкого в бояре? Последний просто казачий атаман, все тот же покойный уже Лжедмитрий II. Они, впрочем, сделали оговорку в грамоте, подчеркнув, что пожалование это еще предстоит утвердить новому, пока неведомому государю. Поэтому скреплен был временный документ черной печатью, а вот царев уже получил бы, как полагается, красную. Черная печать символизировала скорбь в связи с отсутствием богоданного самодержца. Боярин Иван Заруцкий скорбел, похоже, не очень, потому что не признал вскоре избранного земским собором Михаила Романова и вместе с Мариной Мнишек попробовал начать очередной раунд смуты, но был схвачен и посажен на кол. А вот Сиюш Мурза сумел пройти через искушение и опасности того драматичного периода без потерь и получил в итоге подтверждение прав на все пожалованное прежними правителями его отцу и стал преданным слугой новой династии. В 1649 году Сиюш Мурза Юсупов Княжева, так именовались потомки Юсуфа с того периода и вплоть до конца XVIII века, участвовал в походе русских войск против извечного врага Москвы, крымского хана. И в целом являл пример верного и отважного воина. Скончался он в 1656 году. У него было четверо сыновей, двух жен, но трое умерли, не достигнув зрелых лет. Так что все движимое и недвижимое состояние отошло единственному выжившему — Абдул-Мурзе. Если верить в легенду о фамильном проклятии, то действие его началось еще до перехода Юсуповых из ислама в православие. Более того, совершил его как раз тот наследник, который и уцелел. Причем произошло это в связи с довольно анекдотическим случаем. Согласно фамильному преданию, как-то в пост к Абдул-Мурзе пожаловал в гости высокопоставленный представитель духовенства. Говорят даже, что это был патриарх Иоаким. Однако Николай Юсупов в своем летописании истории рода не называет имени. Не будем и мы ничего утверждать. Этот священнослужитель, естественно, был приглашен отведать изысканно приготовленные кушанья, ел да похваливал. А после трапезы поинтересовался у хлебосольного хозяина, что это за странная рыба была, которая ему так понравилась. Абдул-Мурза рассмеялся и сообщил, что это вовсе не рыба, а гусь. После этого ему, впрочем, стало совсем не до смеха. Гость прогневался не на шутку, поскольку мусульманин ввел его в грех, накормил мясом, что строжайше в этот день воспрещалось. Но упреками со стороны владыки дело не ограничилось. О происшествии было доложено государю, а сын Алексея Михайловича, Федор Алексеевич, был в этих вопросах строг. Все случившееся было расценено как тяжкое оскорбление, нанесенное священнослужителю, и Абдул-Мурза угодил в опалу, а большая часть его земель была изъята в казну. Современному человеку может показаться странной и даже невероятной такая резкая реакция на столь незначительный проступок. Но в те времена мыслили совершенно иначе. Вспомним, что это был период, который позже назовут страшным словом «раскол». Он был вызван стремлением патриарха Никона и царя Алексея Михайловича привести русские богослужебные тексты и практики в соответствии с общеправославными. И делалось это неспроста, а потому что царя всей Руси начинают рассматривать как потенциального главу всего восточного христианства. То есть на кону стояла, как сейчас бы сказали, геополитика. А кроме того, царь Алексей Михайлович искренне был уверен, что у греков все правильнее, чем у русских, а значит, надо все исправлять и приводить в соответствие. И эта политика наталкивается на сопротивление ревнителей старины, во главе которых стоял протопоп Аввакум. Очень характерны его слова «умрем за единый ас». То есть святость всего изначально принятого и утвержденного, несомненно, и ни одна буква, ни один жест не могут быть изменены. Его бесстрашной последовательницей, ныне почитается старообрядцами как святая, была княгиня Евдокия Урусова, сестра знаменитой боярыни Морозовой, той самой, которой посвятил свое выдающееся полотно Василий Суриков. Ногайскую фамилию она получила от мужа, князя Петра, праправнука Бия Уруса. Так вот, Евдокию вместе с сестрой за несогласие с богослужебными исправлениями, несмотря на пол и высокородность, подвергли пытке на дыбе, а потом уморили голодом в земляной тюрьме. От сожжения их спасла только принадлежность к самым элитным семьям. А вот Аввакума, их учителя, ничего не спасло. Пока жив был хорошо лично его знавший царь Алексей Михайлович, он протопопа щадил. Но Федор Алексеевич, обидевшись на весьма нелестные высказывания проповедника в адрес батюшки, велел спалить его в срубе. Традиционно русская форма огненной казни. Так что на фоне таких ужасов Абдул-Мурза понимал, его легкомысленное игнорирование постных ограничений может обойтись ему очень дорого. И он объявил о желании принять православие. В крещении он получил новое имя — Дмитрий, и все у него пошло на лад. Отнятое было возвращено. Более того, служилые мусульмане были лишены права иметь крещенных крепостных, но новоявленный православный никакими подобными ограничениями теперь стеснен не был. И сам он был приближен к государю и пожаловал высоким придворным званием «стольника», а именовать его стали с тех пор уже не Мурзой, разумеется, а князем. Это и было точкой отсчета истории собственно русского княжеского рода Юсуповых. Отличился Дмитрий Сиюшевич и на ратной службе, участвовал в войнах с Польшей и, как и его отец, с Крымским ханством. Но, возможно, главное в его карьере то, что он сделал однозначный и своевременный выбор в тревожном 1682 году. После кровавого стрелецкого мятежа власть фактически оказалась в руках князя Хованского. Этот краткий период вошел в историю под наименованием «Хованщина». Рисковый политик пытался запугать царскую семью тем, что только он контролирует буйных стрельцов, и без его твердой руки никак не обойтись. Но царевна Софья, которая играла роль регента при малолетних братьях Иване и Петре, оба незадолго перед этим были венчаны на царство, решила обмануть князя. Ей под предлогом поездки на Богомолье удалось вырваться из-под опеки и укрыться вместе с братьями за стенами Троицы Сергиевой Лавры. И одним из первых, кто встал на защиту царственных беглецов, стал Дмитрий Сиюшевич. С верным контингентом служилых татар он явился к Лавре и выразил полную готовность пролить кровь за государей. Хованский, столкнувшись с тем, что у него нет недостаточных сил, ни народной поддержки, чтобы идти против легитимных правителей, приехал на переговоры. Но никто с ним разговаривать не собирался. Его схватили и казнили. А вот Дмитрия Сиюшевича пожаловали обширными земельными угодьями с крестьянами, которые теперь уже передавались в потомственное неотчуждаемое владение, а не так, как раньше, до первого серьезного проступка. Князь еще приумножил свои богатства, женившись на богатой вдове Катерине Сумароковой, дочери весьма уважаемого при дворе окольничего Хомутова. Скончался Дмитрий Сиюшевич в 1694 году, когда Россией уже безраздельно правил молодой Петр, которого позже назовут Великим. Бывший Мурза оставил потомкам прочную материальную базу, которая и стала год от года прирастать. Но шок, связанный с гусем, который едва не стал причиной крушения амбиций этой выдающейся семьи, в родовой памяти остался. Характерно, что в правлении Екатерины II блестящий вельможа Николай Борисович Юсупов, о котором мы подробно поговорим позднее, как-то за обедом поведал государыне, какая угроза может таиться в этой, казалось бы, довольно безобидной птице. Когда к столу подали замысловато приготовленного гуся, императрица поинтересовалась у князя, умеет ли тот его разделывать. «Мне ли не знать?» — отвечал Юсупов. «Эта птица давно нам знакома и дорого обошлась нашему роду. Предок мой поплатился за нее половиной своего имения».